Андропов принадлежал к хрущевскому или, можно сказать, к брежневскому поколению советских руководителей. Замечу, что у меня было очень мало личных впечатлений об Андропове после моего драматического ухода из руководимого им отдела в начале 1965 года. Всего несколько личных встреч и беглые разговоры. Больше всего запомнились две встречи. Первая, случайная в здании ЦК партии, в связи с подготовкой какого-то материала. Это было связано с выступлением Косыгина на 25-м съезде КПСС. Я привлекался несколько раз к выступлениям Алексея Николаевича. И эта встреча была связана, насколько я помню, с замечаниями Андропова в связи с материалом к речи Косыгина. Находился тогда Андропов не в лучшей физической форме, был возбужден, говорил быстро, нервно, что никогда ему не было присуще в былые времена. Большое впечатление на меня произвела одна его фраза, которую он произнес, повернувшись ко мне и совершенно неожиданно. «А ты знаешь, что я переживаю каждый раз, когда Леонид Ильич проезжает по улицам Москвы?» Тут я не удержался и вскинул на него удивленные и даже ошарашенные глаза. Он вдруг погрозил мне пальцем и сказал: «Вот ты такой, ты никогда не понимал этого чувства ответственности за любое дело, которое тебе поручено». Признаться, у меня долго потом в ушах звучала эта фраза насчет Брежнева. Я не мог себе представить, что его действительно всерьез волновала проблема охраны этого немощного старого руководителя. Я до сих пор не могу понять, чем было продиктовано высказывание Андропова и почему он адресовал его мне. Для меня же это было показателем какой-то эволюции, которая произошла с Юрием Владимировичем. Неужели он по-настоящему вжился в роль человека, которому надлежит оберегать первое лицо в государстве? Или для него стало привычным демонстрировать таким образом свою преданность Брежневу? Так или иначе, это был другой Андропов, хотя и в молодости он отличался большим пиететом к руководству. Я не раз замечал в нем эту черту. Несмотря на то, что он терпеливо сносил вольные шутки консультантов по разным поводам, когда дело доходило до замечаний по поводу Хрущева или других руководителей того времени, он довольно резко опускал заслонку, и все мы понимали, что есть барьер, его же не перейдешь. Но чтобы в беседе с глазу на глаз, почти без всякого повода выплеснуть свое внутреннее беспокойство по поводу генерального, этого я понять не мог. Другая встреча была связана с подготовкой статьи для журнала «Коммунист». Юрий Владимирович, тогда уже генеральный секретарь ЦК КПСС, задумал подготовить свое первое в какой-то степени программное выступление. Я был одним из тех, кого привлекли к подготовке материала для статьи. Ее основной пафос состоял в необходимости преодолеть отставание в технологии и в уровне жизни народа, навести порядок и укрепить дисциплину в экономике, бороться с коррупцией и безответственностью. В первоначальном варианте статья содержала ряд нетривиальных мыслей, связанных с развитием кооперативного движения в городе и в деревне, внедрением демократических форм руководства государственным предприятиям, одним словом, тяготело к ленинским идеям периода НЭПа. Однако статья попала в руки идеологов из журнала «Коммунист», которые придали ей иной характер. Государственная власть, государственный контроль и дисциплина заняли в ней основное место, хотя кое-где сохранились и островки более широкого диалектического взгляда на процессы экономического и социального развития страны. С какой программой пришел Андропов в качестве лидера партии и государства? И была ли у него какая-то своя новая программа? Трудно дать ясный ответ на этот вопрос, поскольку из-за тяжелой болезни сам он не успел по-настоящему определить свои цели, замыслы и установки. Больше всего его волновала проблема очищения авгиевых конюшен в жизни общества. Теневая экономика, взяточничество, бюрократизм госаппарата, повсеместное нарушение порядка и дисциплины. Но все это не могло заменить программы преобразований. Идеи глубоких, структурных реформ уже тогда носились в воздухе. тем более что Андропов хорошо был знаком с реформаторством в период хрущевской оттепели. Но вряд ли сам он был готов к крутому.